Добрый день, уважаемые коллеги. Меня зовут Баксанский Олег Евгеньевич. Я являюсь профессором Российской экономической академии имени Плеханова и читаю различные курсы в рамках MBI. Основная сфера моих интересов – это HR-консультирование и вся сфера работы с персоналом. Наша сегодняшняя с вами встреча будет посвящена анализу различных существующих научных подходов к изучению организационного поведения. И проблема здесь состоит в том, что то, что касается науки, там присутствует огромное количество методов, способов исследования, измерительных процедур. И очень часто оказывается так, что очень сложно выявить, а что же из этого действительно оказывается полезным в нашей деятельности. То есть встает вопрос прагматики. Какие результаты могут быть действительно полезны нам для решения наших бизнес-задач? Как раз наша сегодняшняя встреча и будет посвящена попыткам найти те критерии, которые позволят ответить на вопрос так, как это интересует нас. Мы начнем анализ этих процессов с того, какие критерии научности существуют в организационном поведении. Как люди себя ведут в компании, в фирме? Какие их мотивы, какие их желания, какие их стереотипы, какие их схемы поведения присутствуют, и как вот эти схемы поведения можно изучить, проанализировать и, соответственно, использовать для того, чтобы мы могли решать желаемые нами бизнес-задачи, те задачи, те проблемы, те подходы, которые стоят перед нашей конкретной компанией. Далее, после этого, мы перейдем к анализу и того, как проектируется поведенческое исследование. Сейчас существует очень много компаний, которые предлагают услуги социологического исследования, психологического исследования, анализа психологического климата в коллективе, анализа конфликтных ситуаций в коллективе, перспектив развития, построения бесконфликтных организаций и так далее. Как проектировать это исследование для того, чтобы полученные результаты были не общими, а касались конкретно нашей компании, конкретно нашей специфики, конкретно наших задач? Следующий вопрос, который мы рассмотрим, связан со сбором данных и теми измерениями, которые стоит проводить в организации. Организация – это всего, прежде всего живые люди. И мы не являемся роботами, над которыми можно проводить разного рода исследования, чтобы мы это не замечали или не обращали на это внимания. И здесь существуют определенные правила сбора информации, правила поведения, определенная этика исследования, о чем мы с вами тоже будем говорить. Следующий вопрос, который мы рассмотрим, это валидность полученных результатов или их обоснованность. Когда к нам приходят исследователи, они говорят на своем научном языке, они говорят очень много красивых терминов, понятий, слов, рисуют графики, диаграммы, гистограммы. Но все-таки нас интересует не научное обрамление этих результатов, а то, насколько эти результаты, за которые мы заплатили, окажутся полезными с точки зрения конкурентоспособности нашей компании, с точки зрения развития нашей компании, с точки зрения охвата ниши той или иной, которая относится к нашей области бизнеса. После того, как мы рассмотрим с вами эти элементы научного познания, научной методологии, мы перейдем к анализу различных направлений, которые существуют в организационном поведении. И основное внимание мы уделим двум наиболее перспективным и наиболее успешным в настоящее время, зарекомендовавшим себя направлениям. Это когнитивное направление и бихевиоральное. Когнитивное направление основное внимание уделяет анализу мыслительных способностей человека. О чем человек думает? Что человека мотивирует, каков уровень его притязаний, каков уровень его достижений, какие мы можем дать критерии, стимуляцию человеку для того, чтобы он лучше работал и, соответственно, вносил больший вклад в реализацию тех целей, которые перед нашей компанией стоят. Это относительно новое направление. Бихевиоральное направление – является традиционным для бизнес-поведения, для анализа организации. Оно существует практически с начала прошлого века. И главная задача, которая стоит перед этим направлением, есть некие результаты, которые организация должна достичь. Организация – это люди. Нет организации абстрактных. Соответственно, как нам воздействовать на людей, как ими манипулировать, если хотите, в этом слове нет ничего страшного, для того, чтобы получить желаемый результат, если мы являемся работодателями. Это бихевиоральное направление. В литературе вы можете встретиться с таким его названием, как бихевиористское. Но это просто не совсем правильная транслитерация. И если быть более точным, все-таки это именно бихевиоральное направление. Это и есть та тематика нашей встречи, о чем сегодня мы с вами будем говорить. Итак, давайте начнем с того, что проанализируем, что такое научный метод исследования. Сейчас очень часто говорят о том, что есть научный метод исследования, и в этой связи большое внимание уделяется разным научным подходам, научным школам, научно-исследовательским организациям, причем считается, что если мы применим научные методы, зарекомендовавшие себя, то они окажутся полезными, в том числе и в деятельности нашей организации, они окажутся полезными и для достижения тех целей, которые перед нами стоят, и для того, чтобы наши бизнес-результаты устраивали нас. То, что касается научного метода исследования, то главная его особенность заключается в экспериментальном подходе. Если мы используем научный подход, то в нем существуют свои правила. В чем заключаются эти правила и почему они приводят к желаемым результатам, почему научный подход оказывается очень успешным в решении тех задач, которые перед нами стоят? Прежде, первый вопрос, который здесь возникает, это как раз проблема формулировки самого вопроса. Мы можем сформулировать вопрос таким образом, что вот мы хотим, чтобы наша компания вышла в высшие рейтинги по результатам года. Это не есть научный подход, потому что это общие слова, общие направления, общие желания. Научный подход всегда конкретен. И вот в этой конкретике как раз и заключается его позитивная сторона. Вопрос должен заключаться четко. Мы хотим увеличить на столько-то процентов годовой оборот. Мы хотим занять третье место той либо иной классификации, которая существует в бизнес-рейтингах и так далее. Прежде всего, задача заключается в том, чтобы мы нужным образом сформулировали вопрос, который мы хотим изучить. Если мы этот вопрос не сформулируем, мы не будем просто знать, что измерять, что получать. После того, как вопрос сформулирован, строится программа исследования. Если мы хотим добиться определенных результатов, бесконфликтного поведения в организации, взаимоподдержки, конкуренции, построения соревнований внутри коллектива, который у нас существует, то необходимо собрать данные о том, что сейчас существует в коллективе, какие отношения существуют сейчас, потому что есть некие начальные условия. Это те самые условия, которые есть в настоящей организации, и те условия, которые нас, например, не устраивают. Если бы они устраивали, мы не приглашали бы специалистов, мы не обращались бы к провайдерам для того, чтобы получить какие-то иные результаты. Для того, чтобы собрать нужные данные, мы должны определенным образом простроить и организовать наблюдение за процессами, которые происходят. И после того, как это наблюдение произойдет, в нашем распоряжении окажутся определенные данные, определенная информация о том, какова нынешняя ситуация, существующая в нашей компании. Однако, то, что касается научного подхода, он не ограничивается вот только таким сбором фактов. Когда мы собираем факты, могут возникать разные ошибки, о чем мы с вами позже поговорим. И, соответственно, даже если мы получили какой-то результат, необходимо его проверить или осуществить верификацию, проверку полученных результатов. Не случайны ли они? Не связаны ли они с какими-то непредвиденными обстоятельствами, факторами? И действительно ли те же самые действия, те же самые подходы будут воспроизводиться и дальше? Вот эта верификация представляет из себя довольно-таки сложный процесс, и мы с вами позднее рассмотрим, как его оптимально провести. После того, как мы сформулировали вопрос и провели наблюдение, а также осуществили верификацию полученных данных, мы можем тем либо иным способом переформулировать исходный вопрос, который перед нами стоит. Переформулировать его с исходом уже тех данных, которые нами получены, потому что мы отразили специфику организации, мы отразили те обстоятельства, в которых она находится, в которых она функционирует, и, соответственно, теперь мы уже имеем некие представления о причинах недостатка работы сотрудников данной организации, или имеем некоторые гипотезы по поводу того, каким образом можно достичь тех целей, которые перед организацией ставятся. После того, как вот этот первичный набор данных сделан, мы формулируем те либо иные выводы, которые и будут представлять из себя результат исследования. Эти выводы есть не более чем констатация ситуации, которая есть в организации, и последующее развитие рекомендаций, как исправить ситуацию в желаемом для заказчика русле. В этом и заключается научный подход, что мы действуем не с точки зрения интуиции, не с точки зрения, что кто-то нам что-то сказал, или в какой-то организации более успешно реализуются те же самые действия. Мы базируемся на конкретных данных, на конкретных результатах, которые у нас есть, и, соответственно, на этих результатах строим дальнейшую программу развития. В принципе, вот в этом заключается суть научного подхода. Неважно, к чему он применяется, к физике ли, к галактике ли, либо к конкретным бизнес-процессам, которые интересуют нас в организации. Как раз для того, чтобы проанализировать вот все вот те проблемы, о чем мы сейчас сказали, в науке существует специальный раздел, который называется «Методология исследований». Задача методологии заключается в том, чтобы, во-первых, использовать определенные термины, которые будут понятны различным людям в описании ситуации в той либо иной компании. Во-вторых, правильным образом выбрать, обосновать и применить разные методы и способы исследования, которые есть. И, в-третьих, получить действительно желаемый результат. Вот та самая ориентация на результат, о чем мы с вами говорим. При этом методология, большое внимание уделяет тому, что мы всегда, если используем научный подход, исходим от неких конкретных фактов. После того, как эти факты изучены, мы подбираем определенные, уже зарекомендовавшие себе методы, которые были апробированы, которые были успешны, которые получили обоснование, и пытаемся эти методы, исходя из тех начальных условий, которые мы получили при анализе исходных данных, применить к данной организации. Мы пытаемся выявить связи между разными событиями, между разными переменными, понять, какие связи являются доминирующими, являются существенными, какие являются второстепенными, случайными, какие связи надо усилять, укреплять, развивать, какие связи, наоборот, можно, от каких связей можно избавляться, на какие связи можно не обращать внимания. Но постоянно, когда мы занимаемся этими вопросами, мы должны иметь в виду постоянную ориентацию на конкретный получаемый результат. Науки не действуют по тому принципу, что вот есть цель, и дальше мы применяем те либо иные способы ее решения до тех пор, пока результат не получим. В науке всегда существует фактор обратной связи. По мере того, как мы получаем все новый и новый результат, мы сравниваем то, что мы получили, с желаемым результатом. Насколько мы приблизились к достижению конечной цели. Может быть, мы начинаем отклоняться от этой цели. Где стоит остановиться для того, чтобы вновь провести исследование, почему получаемые нами результаты оказываются не теми, что мы хотели. Либо проанализировать о том, в чем заключается успешность тех либо иных результатов. Это задача методологии. Естественно, как вы понимаете, мы об этом говорим кратко, настолько, насколько это необходимо нам в анализе организационного поведения, о чем мы сейчас с вами и рассуждаем. Естественно, наша цель прагматичная состоит в том, чтобы использовать из всего научного арсенала только те методы, только те подходы, которые оказываются нам полезны в нашей повседневной бизнес-деятельности. Итак, давайте теперь сосредоточим наше внимание на том, как строится наблюдение над организационным поведением. Есть организация, есть люди, работающие в этой организации. Есть определенные задачи, которые в этой организации решаются. Есть определенное штатное расписание, есть определенные должностные обязанности. И организация представляет из себя согласованное взаимодействие, согласованное единство людей, выполняющих разные функции, разные задачи, но объединенных общей целью. Общей целью – достижение тех коммерческих бизнес-результатов, которые перед организацией стоят. Первый вопрос, который в этой связи возникает, это вопрос о том, что является целью нашего наблюдения. Зачем надо наблюдать? За какими характеристиками, за какими пунктами, за какими параметрами? Выбрать эти параметры является далеко не простой и нетривиальной задачей, потому что мы, как руководители организации, можем быть уверены, что вся проблема заключается в том, что сотрудники плохо работают, опаздывают на работу, что сотрудники не хотят работать, хотят больше получать и так далее. Это наше мнение. Это мнение очень часто оказывается субъективным. В то же время ситуация может заключаться просто в том, что у сотрудников, например, не хватает времени для того, чтобы решать поставленные между ними задачи. Проблема может быть связана с тем, что они перегружены, что нет четкого расписания и прописания их деятельности. И в этой связи у сотрудников есть свои мотивы, свои подходы. И если мы проводим наблюдение, то, соответственно, перед нами стоит задача учесть стороны и интересы всех сторон. В этом и заключается плюс сторонней организации или провайдера внешних услуг, которых мы привлекаем со стороны. Он не заключается в том, чтобы выступать на чьей-то стороне. Как раз эта организация и пытается реализовать некий объективный подход, объективный взгляд на проблему, для того, чтобы учесть интересы всех сторон и дать тот желаемый результат, который требует заказчик. После того, как мы провели наблюдение за разными критериями и разными параметрами, что это критерии и как эти критерии отбираются, мы с вами чуть позже поговорим, формируется гипотеза. Вот гипотеза представляет из себя самый, пожалуй, интересный, самый нетривиальный и самый креативный момент любого исследования. В гипотезе мы, по сути, формулируем предположение о том, в чем причины неудач, в чем причины стагнации развития компании и какие шаги, какие пути необходимо делать для того, чтобы избавиться от негативных наслоений и получить желаемый результат. То есть, в конце концов, добиться вот того конечного результата, который был поставлен перед компанией, который был поставлен перед фирмой. Гипотеза – это очень ответственная величина, потому что в зависимости от того, какую гипотезу мы сформулируем, в дальнейшем мы оказываемся в состоянии обоснования этой гипотезы и выработки рекомендаций и способов достижения определенных результатов, которые в конечном счете и должны привести к нашей исходной цели – достичь тех результатов, которые были перед нами поставлены, тех результатов, ради которого это исследование и проводилось, тех результатов, почему мы тратили деньги на проведение этого исследования. Когда мы формулируем гипотезу, то в данном случае возникает необходимость вычленения определенных переменных. Существует огромное количество факторов, которые влияют на поведение человека, на успех организации, на достижение того либо иного результата. И, естественно, все эти факторы охватить, не имеет смысла. Среди этих факторов нужно выделить наиболее главные, наиболее значимые, воздействие на которых приводит к наиболее существенным результатам и наиболее существенных изменениям. Для этого и выделяются переменные исследования. То есть те факты, те действия, те пункты, те события, за которыми, собственно, и проводятся наблюдения, на которые, собственно, и осуществляется воздействие. Причем наша цель заключается в том, чтобы найти те наиболее существенные факторы и переменные, воздействие на которых приведет к желаемому для нас результату или обеспечит устойчивое развитие, устойчивое функционирование организации. Переменные бывают зависимые и независимые. Это наиболее существенное разделение переменных в любом экспериментальном исследовании. Независимые переменные – это есть тот фактор, который мы считаем главным. в решении всех возникших проблем. То есть, по сути, это и есть сердце той либо иной гипотезы. И независимая переменная, она и будет тем, что мы будем изучать. В качестве независимой переменной можно выразить практически любой фактор. Это может быть уровень зарплаты. Это может быть уровень мотивации. Это может быть уровень как материальной, так и нематериальности мотивации. Это может быть уровень оценки персонала. Это может быть разного рода действия, направленные на карьерный рост, на функционирование кадрового резерва, на оценку, на обучение и развитие персонала. Выбор независимой переменной зависит от тех задач, которые мы хотим решить, и от тех гипотез, которые мы формулируем. Выбор независимой переменной – это наша прерогатива. Но если эта переменная выбрана, то тем самым, по сути, мы с вами расписываемся в том, что данная переменная является значимой, и именно поэтому именно на нее мы будем обращать внимание. Следующий этап, после того, как мы выделили независимую переменную, это поиск зависимых переменных. От одной переменной могут зависеть разные действия, разные результаты, разные следствия. Эти следствия могут быть важными, могут быть второстепенными. Если, например, мы увеличиваем зарплату сотрудникам, то результаты, которые он получает, должны измениться, увеличиться. Это есть зависимая переменная в том смысле, что воздействие на нее приводит к существенным изменениям тех процессов, которые происходят, тех результатов, которые мы стремимся достичь. Помимо независимой переменной, очень важное значение имеет такая величина, как искажающая переменная. Действительно, когда мы работаем с людьми, когда мы работаем над решением определенных задач, есть факторы, как действительно напрямую связаны с теми конечными результатами, которые мы должны получить, а также и те факторы, которые ситуативны, случайны. Например, сегодня сотрудники получили зарплату, которая их порадовала, и поэтому работают они с вдохновением и успешно. Завтра этого уже не будет, послезавтра тем более. Сегодня тот либо иной сотрудник получил выговор от начальника, он находится в подавленном состоянии, и он не хочет работать, или он работает не так, как работает обычно. Это так называемые искажающие переменные. Те переменные, которые влияют на результат случайным образом, ситуативно, в зависимости от той либо иной ситуации. Обычно они не проявляются. Но вот так получилось, что сегодня она работает. И эти переменные необходимо учитывать. Это очень непростой вопрос, потому что все-таки, когда проводится исследование, оно проводится в конкретный день, в конкретном месте, в конкретных условиях. И отделить зависимую, независимую переменную от искажающей является очень важным обстоятельством, чем уже как раз и должны заниматься те люди, которые исследование это и проводят. Более того, когда они вам дают результат своего исследования, там должны быть указаны те переменные, которые, возможно, оказали искажающее воздействие на результаты исследования. Это тоже относится к гипотезе, о которой мы уже говорили выше. Четвертый вариант переменной – это, так называемые, опосредующие переменные. То, что касается опосредующей переменной, то это вспомогательная переменная. Та переменная, с помощью которой мы получаем дополнительные способы воздействия на зависимые переменные. Та перемена, с помощью которой мы усиливаем, либо наоборот блокируем, нейтрализуем искажающие перемены. Это тоже ситуативные перемены, но опосредующие перемены очень часто используют как раз для того, чтобы нейтрализовать или избавиться от негативного, либо позитивного, но все равно стороннего влияния искажающей перемены. Мы, конечно, не будем, да это и не является нашей задачей, анализировать, как эти перемены набираются, как они строятся, какие вопросы задаются. Это уже задача, которую решает провайдер, проводящий исследование. Но мы, как заказчики исследования, мы, как пользователи и потребители его результатов, должны иметь в виду, на что обращать внимание, когда мы получаем отчет, где очень много красивых научных слов. Помимо переменных, когда мы планируем научное исследование, очень важное значение играет определение, понятия, термины, которые в этом определении присутствуют. И то, что касается экспериментального исследования, здесь существенное внимание следует уделять операциональным определениям. Нам не нужны определения, которые находятся в разного рода энциклопедиях. это научные определения. Они правильны, они хороши, но эти определения все-таки слишком абстрактны. Мы не знаем, как эти определения конкретно применить к нашим целям. Нас интересует при проведении того либо иного слова так называемое операциональное определение, суть которого состоит в том, что